Глава шестая. «Разве дневки не будет?» Череду повернулся в седле. За ним с заводными конями в поводу рысили три нукера, молодые парни в плетенных из ремней куяках и остроконечных кожаных шлемах. Лица потемнели от усталости, обветренные губы потрескались. Парни были слишком молоды, не успели еще привыкнуть к изнурительным многодневным переходам. Сам он тоже устал. Полдня и целую ночь не слезали с коней. Солнце уже поднялось высоко, пора бы остановиться на отдых. К тому же ехать днем здесь небезопасно. Но кругом сухая степь с низкой сизой травой. Ни озера, ни речушки. «Потерпите», — сказал череду нукерам. Они возвращались из татарских кочевий. Тохтобеки и Тайр-Усун направили его к Найону Мегуджин-Сеулту с важным делом. Нужно было уговорить Найона выступить в одно время с меркитами против тайчиутов. Татары в последние годы все реже тревожили своих исконных врагов. Им было не до тайчиутов. Отношения с Алтан-ханом, когда-то сердечные, становились все хуже и хуже. И татары перед лицом возрастающей угрозы большой войны с могущественным соседом старались не озлоблять старых врагов, сберегали свои силы. Тохтобеки и Тайр-Усун говорили, что у них невелики надежды втянуть Сеулту в борьбу с тайчиутами. Дело череду выведать, какие думы и намерения у татар. Если Мегуджин Сеулту примет череду простого десятника благосклонно, для окончательного уговора будет направлен кто-то из наёнов. Ни Тохтобеки, ни Тайр-Усун не назвали еще одну причину, почему они посылали к Мегуджину Сеулту не Найона, а его. Путь к татарам лежит через земли тайчиутов. С большой свитой пройти через них незаметно очень трудно. С маленькой опасно. И не к лицу важному Найону ехать на переговоры в сопровождении 3-4 всадников. Череду снова оглянулся. Но керы дремали на ходу. Бока лошадей были мокрыми от пота, на кромках войлочных чепраков белела мутная пена. Если бы их сейчас встретили тайчиуты, он подумал об этом без страха, даже без тревоги. Он давно перестал бояться смерти, не уклонялся от нее, и она, словно зная это, обходила его стороной. Лошади, трусившие с устало опущенными головами, неожиданно взбодрились, зафыркали, пошли веселее. Кажется, почуяли воду. Местность впереди полого поднималась, закрывая даль. Череду пристал на стременах, но ничего не увидел. Он рассчитывал выйти к Керулену на рассвете, но то ли уклонился в сторону, то ли слишком утомлены были лошади, и рассвет и восход солнца застал их среди голой степи. Перед вершиной возвышенности он остановил нукеров, поехал вперед один. Местность за ней снова полого снижалась, сизая трава сухой степи незаметно переходила в густую зелень сырых лугов. Вода Керулена голубела в низких пологих берегах. Нигде не было видно ни табунов, ни юрт. Выше по течению сбились в тесную кучу кусты тальников или черемухи. На плоской равнине они казались очень высокими. Махнув рукой нукером, он рысью поехал в кусты. Место для дневки было подходящим. В кустах они скроются сами и спрячут лошадей. По чистому месту незамеченным к ним никто не сможет подойти, а на возвышенности можно оставить караульного. Но Кера быстро расседлали коней и тут же повалились на землю. Он подошел к воде, смыл с лица сухую въедливую пыль, напился и остался сидеть на берегу. Вода бежала тихо, без плеска, чуть покачивала травинки, свисавшие с берега. Когда-то на берегу этой самой реки он, глупый от близости Ойлун, размышлял о будущей своей жизни, и она виделась ему ясной и радостной, как теплое весеннее утро. Весь до мелочей вспомнился тот обед с Ойлун. И так явственно, что на мгновение даже показалось, не было ни рыжего Ясугея, ни пустой, тягостной, никому не нужной жизни в эти годы, что все это лишь померещилось. Вот обернется и увидит пару усталых быков, крытую повозку с перьями травы, приставшие к ободам колес, белый дым огня, за ним Ойлун, раскладывающую еду на разосланной коже. И он невольно обернулся. Под кустами спали нукеры. Они так устали, что даже не сбросили обувь, не сняли тесных куяков. Он подошел к ним, ослабил ремни доспехов, стянул гутулы. Ни один не проснулся. Эх, воины! Наверное, таким же, как эти парни, был в ту пору и он. Подумать только. Развел огонь, расселся, будто в своем курине. Сейчас бы этого не сделал. И рыжего Ясугея так просто не отпустил бы. Надо было забрать у него коня. Пешком он не скоро бы добрался до своих. Они, Ойлун, могли бы уйти. Не хватило храбрости, ума или еще чего-то. Упустил одно мгновение и наказан на всю жизнь. Он посмотрел на коротко остриженных, как и полагается, незнатным нукеров, по-детски посвистывающих носами, и подумал, что у него могли быть такие вот сыновья. В эту дальнюю трудную дорогу он взял бы с собой своих ребят, а там, в курине меркитов, их ждала бы, тревожась, маленькая женщина Ойлун. А теперь спешить некуда и незачем. Так же беспечно, как эти парни, он может сейчас растянуться на траве, заснуть, не боясь попасть в руки тайчиутов. Но он не сделает этого ни ради себя, ради нукеров. Их ждут отцы и матери невесты. И они еще не знают, как опасно быть человеку беспечным. А может быть и знают, но надеются на него. В такие годы легче верить в других, чем в себя. Но им бы следовало помнить, что счастливый приносит радость, а несчастный горе. Зря они верят в него. Череду поднялся на возвышенность, огляделся. И, ничего не увидев, лег прямо на землю. Пусть парни поспят, а он будет здесь, покараулит. Потом, когда они отдохнут, выспится и сам. Так будет лучше. С тех пор, как потерял Ойлун, он никому радости не принес, а горе сколько хочешь. Года 4 назад привел в юрту жену. Она готовила ему пищу, шила одежду, была заботливой, доброй, но всегда оставалась для него чужой, лишней. Она хорошо понимала это, мучилась, сердилась, ее покорность и тихая доброта медленно сменились злостью, раздражительностью. Добросердечный человек на его глазах становился вредным, неуживчивым. Кончилось это тем, что однажды ночью она заседлала его коня и уехала из куреня неизвестно куда. Он слышал, как она собиралась и поехала, но не поднялся, не побежал догонять. Тайрусуна, ее побег, развеселил до смеха. Чем же ты прогневил духов, череду? Одну жену отобрали, другая ушла. Ты что, не мужчина? Солнце поднялось высоко, стало жарко. Мысли череду сделались вялыми. Тихо подкрадывалась дремота. Он поднялся, разулся, походил, приминая босыми ногами жесткую колючую траву, постоял, вглядываясь в безжизненную степь, и внезапно понял. Его промахом было не только то, что он отпустил Ясугея на коне. Все последующие годы жизни были одной сплошной ошибкой. Его сердце когда-то жгла ненависть к тайчиутам. Он измышлял всякие способы расплатиться с ними, но Тайр-Усун не давал воли. Весть о преждевременной смерти Ясугея он воспринял так, будто его обманули, будто помогли рыжему уйти от возмездия. Оставалась надежда, что когда-нибудь меркиты осилят тайчиутов, разгромят их курень, и он сможет доискаться, кто помог Ясугею схватить Ойлун. Этим двум он не даст уйти от кары. Но умудренный жизнью Тохтобыки и его наёны все чего-то выжидали, поддерживая видимость добрососедства, они лишь изредка позволяли своим людям отгонять табуны и стада тайчиутов. Во время налетов случалось, захватывали и людей, но всегда незнатных воинов или пастухов. Никто из них не мог ничего сказать ни о судьбе Ойлун, ни о тех двух. Не нужно было надеяться на кого-то, а самому в одиночку снова и снова пытаться найти Ойлун. Пусть так... Он скорее, чем ее, нашел бы собственную смерть. Что с того? Рано или поздно человек должен умереть. Страшно покидать эту землю тому, у кого много радости или забот о своих близких. Ничего такого у него нет. Даже ненависть с годами увяла, будто трава на сухом песке. Когда-то мудрый Берхесе Чен говорил ему, что ненависть не самый лучший спутник в жизни человека. Может быть, так оно и есть, но ему ненависть помогла жить. А что будет теперь, если опаленное ею сердце перестанет болеть и ждать часа расплаты? Он будет мертв, оставаясь в живых. Один из нукеров проснулся, поднял голову, огляделся и, не увидев его, вскочил, растормошил товарищей. Схватив луки, они осмотрели кусты, вернулись и о чем-то стали разговаривать, настороженно озираясь. Глупые, не догадались даже посчитать коней. Все кони на месте, значит, и он где-то здесь. В степи человек без коня подобен птице с обрезанными крыльями. О чем они гадают, пустоголовые? Свистнул, спустился вниз. Выспались? Нет, еще хочется. Они не спросили, где он был, и это пришлось ему по душе. Плохо быть глупым, еще хуже любопытным от своей глупости. Ну что ж, будем есть. Достал из седельных сум котелок, зачерпнул воды, в воду насыпал мелких крошек хурута, размешал палочкой. Но керы подставили свои чашки. Потом поочередно заглянули в пустой котелок. «Больше ничего не дашь?» Он выпил болтушку, старательно облизал края чашки. «Не дам. Вы в походе. Если воин захочет есть сколько вздумается, за каждым нужно гнать повозку, груженную едой. Мы ничего не ели почти сутки. Воин должен уметь обходиться без еды и сутки, и двое, и трое. Недовольные они легли в тень кустов, замолчали. Он пожалел их. Еще развел водой крошки хурута, налил по неполной чашке, сам есть не стал. Впереди много дней пути, может случиться всякое, пищу надо беречь. Приказал нукерам поочередно стоять на карауле и лег спать. Во сне увидел Ойлун. Не растерянно задумчивую, какой она была в последний день пути, а веселую, с любопытно озорными искрами в глазах, такой она была в своем родном Курине. Как и тогда она напевала песни, рассказывала о своих сородичах-алханутах, посмеивалась чему-то, разглядывая его. Слушая ее полузабытый голос, он до боли сжимал челюсти, потому что, странное дело, понимал это не явь, а всего-навсего сон. И когда его разбудили нукеры, поднялся мрачный, с тупой болью в душе. Кони уже были оседланы, стояли на привязи у кустов, отбиваясь хвостами от туч злой мошкары. Он тут же затянул пояс с тяжелым мечом, привычно осмотрел место стоянки, не забыто ли что-нибудь, поднялся в седло. Огромное красное солнце коснулось края степи. Лучи света скользили по земле, били прямо в лицо. Он закрыл глаза, положил поводья на луку седла, отдаваясь на волю коня. И поплыл в дальние дали, на небыстрой волне своих дум. Еще одной его ошибкой было то, что не остался у Хори Туматов. Все-таки надо было послушаться совета Бархеса Чена. Выслеживал бы могучих лосей, ходил с рогатиной ножом на медведя, бил соболя и белку. Трудная, полная опасности жизнь одинокого охотника, возможно, помогла бы забыть прошлое и обрести покой. Уехать, наверное, и сейчас не поздно. Плохо, что нет уже Бархеса Чена. Своим мудрым словом он излечил бы его больную душу. Во главе племени теперь его сын Дайдухул Сохор, человек отважный и, кажется, умный. Тохтобеки и Тайрусун лукавством, хитроумием пробуют сейчас и его, как татар, втянуть в борьбу с тайчиутами, думают добиться того, чего не могли при жизни Бархеса Чена. Однако молодой вождь остается верным заветам своего отца. Не искать брани, не размахивать мечом, угрожая соседям. Для него, Челиду, было бы радостью увидеть здесь бесстрашных Хори Туматов. Но раз этого не хочет Дайдухул Сохор, он не станет помогать Тайр-Усуну вовлекать своих далеких соплеменников в кровавую свалку племен. Он заплатит сполна тем двум тайчиутам, если останется жив, уедет на родину своих предков. — Мы что, так и будем тащиться шагом? — спросил кто-то из нукеров. Он встряхнулся, тронул коня. Тишину ночи раздробил топот копыт. В Курень тохтобеки приехали вечером. Череду хотел отоспаться, потом уже идти к наёнам, но не успел расседлать коня, прибежал нукер с повелением немедля явиться к тохтобеки. Череду снял с себя оружие, доспехи, облегченно повел плечами, спросил: «Какие тут новости?» «Хорошие новости. Пощипали курень самого Таргутай Кирилтуха. Ну, людей захватили? А как же? Много. Но сюда довезли мало. Таргутай Кирилтух насел на хвост. Всех, кто постарше, мы прикончили. Чик-чик и нету». Нукер хохотнул. «А что, правильно. Старье куда годно. Только еду переводить». Нукер был немолод. Из-под шапки на покатый морщинистый лоб нализали сидеющие волосы. Широкие зубы были желты, как у старой лошади. Челяду со злым удовольствием сказал: «Вот попадешь к тайчутам или к эреитам, тебя тоже прикончат, дорогой». «О, — сказал тоже, — я еще не старый. У тебя рот большой, жрать должно быть здоровый. Таких убивает в первую голову». Разозлила Челяду нехвастливость Нукера, не то что кому-то там убавили срок жизни. Так делали почти всегда немощные старые пленные обуза. От них избавлялись, не задумываясь. Обидно было, что не участвовал в этом набеге, упустил еще один случай узнать что-нибудь. Возле большой белой юрты Тохтобики толпились разные люди, но дверная стража никого не пускала к Наёну. В юрте, кроме Тохтобики, были его старшие сыновья Тогузбики, Хуту, Наёны Тайрусун и Хаатай Дармала. Череду начал было рассказывать, как и где прошли через кочевье тайчиутов, но Тохтобики нетерпеливо дернул головой, навеки склоненный к правому плечу, приказал: «Говори о татарах, о Мегуджин Сеулту». Мегуджин Сеулту сказал: «Кони мои сыты, колчаны полны стрел, мечи остро наточены». «Хвастун!» — обронил Тайр-Усун, поморщившись. «Ему есть чем хвастать», — возразил Тохтобики. «Но подожди». «Однако», — сказал Мегуджин Сеулту, — «у наших мечей одно острие, и повернуто оно в сторону Алтан-хана». «Тогда я, простите за дерзость, высокородные наёны, сказал ему так: если охотник поворачивается спиной к рыси, сидящей на дереве, она падает на него и вонзает в шею клыки». «Ты сказал ему правильно», — одобрил Тохтобики. «Но все это, я думаю, он понимает и сам». «Да, понимает. Он сказал, что когда с одной стороны тебя подстерегает рысь, а с другой рычит тигр, безопаснее стать лицом к тигру. Рысь либо прыгнет, либо нет. Тогда я сказал ему: пока тигр рычит, готовясь к нападению, есть время отогнать рысь туда, где ее перехватит второй охотник». После этого разговора Мегуджин Сеулту собрал своих наёнов. Они долго думали, потом сказали мне: «Мы согласны помочь вам». «А не думали при тебе?» — спросил Тохтобики. «Нет, без меня. Но я подарил Баурчи Мегуджин Сеулту нож с рукояткой из белой кости. И он мне рассказал, что наёны долго спорили. Мегуджин Сеулту с большим трудом склонил их к единодумию. Но на мой худой ум, некрепкое это единодумие может кончиться в любое время». Хаатай Дармала, грузный человек с красным, прошитым синими прожилками лицом, многозначительно покашлял. «Татары будут с нами», — поднял толстый палец с кривым ногтем. «Я это говорил всегда». Череду только сейчас заметил, что Хаатай Дармала по ноздри налил себе архи и держится прямо с большим трудом. Сыновья Тохтобики, оба невысокие, плотные, узкоглазые и быстрые в движениях, как отец, едва Хаатай Дармала открыл рот, с веселым ожиданием уставились на него. Младший Хуту прыснул в широкий рукав шелкового халата. Тохтобики сердито посмотрел на сыновей, на Хаатай Дармалу. — «Помолчите», — спросил у Челяду. — «Что еще?» — «Все». «Ты сделал много больше того, что я ожидал. Молодец. Но по твоему лицу вижу, что ты чем-то недоволен. Чем?» «Я всем доволен», — Череду подавил вздох. Тайрусун наклонился к уху Тохтобики, что-то сказал ему. «Да», — сказал Тохтобики, — он заслужил награду. «Что бы ты хотел получить из моих рук? Быстрого скакуна, седло, юртовый войлок? У меня все есть». «У него, верно, все есть, кроме жены». Выпуклые глаза Тайрусуна весело блеснули. «Подари ему пленную девку. Ту, что все время орет. Веди ее сюда». Тайрусун вскоре вернулся. Вслед за ним нукеры втолкнули в юрту девушку с растрепанными волосами и грязным исцарапанным лицом. Халат на ней был рваный. В одной из дыр выглядывала округлая грудь с темной точкой соска. Взгляд мутных одичалых глаз заметался по юрте, по лицам людей. «Красавица!» Тайрусун откинул с ее лица волосы, потрепал по щеке. Девушка вцепилась в его жилистую руку острыми ногтями. Он дернулся, вырвал руку и наотмашь ударил по лицу. Девушка завыла тонко, пронзительно. «Не нужна мне эта женщина. От милости не отказывается. За милость благодарят», — строго сказал Тайрусун. «К лицу ли воину боятся женщины? Табунного коня объезжают, молодую жену приучают». Девушка не переставала выть. Тохтобики заткнул пальцами уши. «Веди ее в свою юрту». Череду шагнул к ней, взял за руки. Девушка рванулась, захлебываясь от крика, больно пнула его по ноге. Сердясь на своего Найона, на эту обезумевшую девушку, Череду подхватил ее на руки, вынес из юрты. Толпа сгрудилась возле него, посыпались крепкие шуточки и веселые советы. «Расступись!» — крикнул он. На руках принес ее в свою юрту, бросил на постель, погрозил кулаком. «Покричи еще! Стукну разок, навсегда замолчишь!» Но она его, должно быть, и не слышала, каталась по постели, сотрясаясь всем телом от рыданий. Вечерние сумерки втекали в юрту через дымовое отверстие. Очага разжигать он не стал, съел кусок старого с прозеленью сыра, лег спать у двери. Еще убежит себе на беду. Но разве заснешь? Кричит и кричит. Уж и обессилила, и охрипла, а замолчать не может. И Ойлун, наверное, также выла от безысходного отчаяния. И не было кругом ни одного человека, который понял бы ее горе. «Перестань», — попросил он ее, — «пожалуйста, перестань. Твой крик скрежущим железом царапает душу. Ничего худого тебе не сделаю, слышишь? Ты мне совсем не нужна. Хочешь, уходи. Только куда ты пойдешь? Некуда тебе идти». Его негромкий голос, кажется, немного успокоил ее. Рыдания стали тише. Он поднялся, подошел к ней, положил руку на вздрагивающее плечо. Девушка отпрянула, села, прижимаясь спиной к решетке юрты. «Ты послушай меня!» — он снова протянул руку. Девушка вцепилась в запястье острыми зубами. Он не отдернул руку, сказал с укором. «Ну зачем это?» Ее зубы медленно разжались. «Уйди! Не бойся ты меня, не бойся!» Ему очень хотелось, чтобы она успокоилась, поняла, что он и в самом деле желает ей лишь добра. Развел в очаге огонь, принес в котелке воды. «Пей, тебе будет легче. Смотри, что с моей рукой сделала». На запястье два кровоточащих полумесяца следы ее зубов. Она сидела на том же самом месте, спиной к решетке, и всхлипывала, но взгляд опухших от слез глаз стал как будто яснее. «Видишь кровь? Клянусь ею! Ты для меня сестра, понимаешь?» «Ну, ничего, потом поймешь. Ложись спать». Свет от пламени очага полоскался на сером войлоке потолка. Искры стремительно уносились в дымовое отверстие, исчезали в черном небе. Девушка стянула у горла халат, прикрыла голую грудь. Он лег на свое место, отвернулся. — Почему так убиваешься? Муж остался там? — Нет. — Мать, отец, дедушка. — Они убили дедушку. — И его мать убили. — Мать твоего дедушки, что ли? Булган, мать моего жениха. А, не изводи себя слезами. Смерть не самая страшная, девушка. Тебя как зовут? Каймиш. Кто твой жених, Каймиш? Воин, наён? Мой дедушка учил его делать стрелы. У меня теперь никого нет. И у него тоже нет родных. «Я твой брат, Каймиш», — напомнил он. «Ты вправду такой, ну, добрый? Не обманываешь меня? Лучше уж убей, чем обманывать». «Не обманываю. Я на крови клялся. Не знаю только, зачем, для чего все это делаю. Для меня нет более заклятых врагов, чем твои тайчиуты». Я не из их племени, и жених тоже. Мы рабы, боголы тайчиутов. Ты наён? Не наён и не раб. Я воин, служу наёну. Отец моего жениха тоже служил наёну, но его убили, а жениха сделали черным рабом. Кто его убил? Люди Таргутай Кирилтуха. После смерти Ясугей Богатура... — Что? — он резко повернулся к ней. — Он служил Ясугей Богатуру, потом его жене. — Уайлун? — Да, так ее, кажется, зовут. — Сама я ни разу не видела ни Ясугей Богатура, ни его жену. Но мой жених и его мать очень хвалили. — Ясугея? Госпожу Ойлун, ты знаешь, где она сейчас? Этого я не знаю. Ее сын долго жил в нашем Курине, ходил с конгой на шее. Ему помогли убежать. Тайчукури за это сильно били, а Темуджина искали, не нашли. Ты его видела, сына Ойлун, много раз? Какой он из себя? Ну, какой? Высокий, рыжий. Рыжий! Что-то внутри у него оборвалось, заныло. Рыжий! Он сел к огню, сгорбился, опустил плечи, надолго замолчал, позабыв о Каймиш. Она смотрела на него с недоверчивым недоумением. Не могла, видимо, понять, что это за человек, почему при упоминании имени Ясугея он так резко переменился. — Твой жених знает, где сейчас Ойлун? — Этого никто в нашем Курине не знает. — Она тебе кто, Ойлун? — Никто, — он вздохнул. — Она могла стать матерью моих детей. Почему же не стала? Почему ты не в юрте своего жениха, а здесь? В этом проклятом мире человек подобен хамхулу. Хамхул — перекати поле. Ветер гоняет по степи, пока не закатит в яму. Для чего мы живем, если жизнь сплошная мука? Он задал этот вопрос не ей, себе. Но девушка подумала, что спрашивает ее. Не знаю. Дома мне жилось хорошо. Дедушка, — она заплакала опять, вытирая кулаками слезы. Они убили его на моих глазах. Ты только не кричи, — попросил он. Не буду. Сейчас мне уже лучше. Спасибо тебе. До этого было страшно. Хотелось кричать и кричать, чтобы сойти с ума. Ты мне поможешь вернуться к жениху? Это сделать не так просто, Каймиш. Он очень нужен тебе. Да, и я ему тоже. Это хорошо. Я постараюсь что-нибудь сделать. У сына Ойлун глаза светлые? Светлые. Он кивнул. Как у Ясугея? Ты знал его? Видел один раз. В другой раз видеться не пришлось. Теперь встретимся только там. Он показал пальцем в черную дыру неба, горько усмехнулся.